солнце. Его мать была непорочной жрицей. Не коснулся ее мужчина, но она понесла от духа Бога, и было то знамением. Он родился в пещере в день зимнего возвращения солнца, когда свет побеждает тьму. О его появлении на свет первыми узнали пастухи, которые пришли поклониться ему, будучи младенцем, он приветствовал их и заговорил с ними. Его слова лились, как чистый свет, который можно было услышать, но не увидеть. После пастухов к нему пришли маги и принесли золото, но, увидев его светлые кудри, устыдились. Он же в ответ улыбнулся и принял их дары со словами: «Дающий должен быть благодарен». Солнцеподобный родился, чтобы победить дьявола и чтобы низвергнуть сонмище демонов в ад. Но в конце времен они восстанут, и тогда он снова вернется, чтобы сразиться с дьяволом и окончательно победить его в последней битве. Мать видела его свет, и в ее душу заполз страх за сына. Страх матери, что смерть настигнет его прежде, чем он воссияет, чтобы ослепить и повергнуть демонов. Тогда она спрятала своего светоносного сына в огромной темной пещере среди неприступных гор. В слезах она оставила сына и ушла. Лишь черные вороны и маги знали, где он спрятан от смерти, и тайно служили ему. Демоны и их приспешники искали Лучезарного, чтобы умертвить, но не могли найти. По великой злобе они умертвили сотню и еще 7 раз сотню младенцев мужского пола, рожденных в тот самый день возвращения солнца. Он вырос в пещере, озаренный его собственным сиянием. В ней он таился много лет. Единственными живыми существами, кого он видел, были лишь кормившие его вороны. Черные посланцы Бога прислуживали ему, играли с ним, учили его ходить и говорить. Птицы рассказали Светоносному о мире, в котором он родился, о Великой Матери, которая полна любви к нему, и о смерти, от которой мать спрятала его в темной скале. И однажды сказал Лучезарный воронам своим: «Что такое смерть, которой все боятся? Чем она так страшна, что и я должен буду бояться ее? Летите и принесите мне эту вещь. Я хочу на нее посмотреть». Черные вороны послушно полетели искать смерть. Долго они искали и не могли найти. И лишь немногие из них решили вернуться ни с чем. А остальные по сей день летают всюду, проникая во все места и во все тайны, слушая разговоры и изучая жизнь, вселяясь в человеческие тела и в дома, и в предметы, ищут смерть, чтобы унести ее с собой. И тогда спросил Спаситель мира о тех немногих, которые вернулись: «Где же смерть, за которой я вас посылал?» И ответили вороны: «Нету ее! Нет смерти!» «Тогда дайте мне то, чего нет!» — воскликнул Лучезарный. «Как же мы можем дать тебе то, чего нет?» — изумились вороны. «Разве возьми у нас это сам, если сумеешь!» И тогда вороны протянули к нему пустые лапы и пустые клювы свои. И он взял у них то, чего у них не было. Ибо велики были силы его и власть его над тем, что мыслилось ему. И увидел он, что смерти правда нет, а есть лишь иллюзия, которой боятся только глупцы, но которая может разрушить все, что подвержено страху. Узрев суть иллюзии, Светоносный взял смерть, которой в действительности не было, и в гневе разрушил скалу лжи, в которую был заточен. Он вступил в мир и понес на руках истину людям, чтобы показать ее и рассказать о ней. Так он разрушил тьму обмана и принес людям свет правды, как послание от отца своего, от Бога. Видевшие это древние подгорные маги не стали ему мешать, но лишь тихо удалились в свои каменные храмы. Они знали, что правда не дойдет до людей, что солнцеподобного ждет поражение в земной жизни. Недалеко от того места, где Спаситель вышел из скалы, пасли свои стада пастухи из того же народа, что и мать его. Увидев чудо рождения человека из камня, пастухи поспешили к нему и благоговейно одарили его молоком и сыром от стад своих. и не успел лучезарно удивиться их радушию, как появились перед ним другие люди, одетые иначе и выглядевшие по-другому, и пастухи расступились перед ними в почтении. То были трое могущественных священников и прорицателей, поклонявшихся огню и свету. Силой своей любви и мудрости они задолго предвидели явление светоносного дитя и проделали долгий путь, чтобы поклониться ему и одарить его великими ценностями. Путь им указывала звезда, воссиявшая на небе, как перст Божий. И сказал ему радостно младший из магов: «Сегодня ты родился второй раз на этот свет, о солнцеподобный!» И сказал с почтением средний маг: «И скоро тебе придется родиться в третий раз, о непобедимый свет!» И сказал с поклоном старший из всех магов: «И предстоит тебе принести великую жертву отцу своему, о лучезарный спаситель мира! Такую жертву, которую никто еще не приносил и не мог принести!» «Что же это за жертва?» — спросил он. Но маги молчали, ибо не мог тогда их язык вымолвить ответа. Тяжела была ноша знания. И, приняв дары, он пошел прочь от своей пещеры навстречу солнцу, не разбирая дороги. А кто-то из людей, оставшихся позади, молвил ему вслед: «Бог вышел из горы!» Однако в тот момент не придал он значения человеческим словам. Он был восхищен и поглощен красотою мира, в котором родился. Он ушел странствовать по миру, обучая людей, как делать вино, печь хлеб и ковать железо. У него было 12 учеников, с которыми он разделял трапезу, угощая их круглым хлебом и вином. «Тот, кто не будет есть мое тело, не будет пить моей крови, до такой степени, что он будет во мне и я в нем, не может быть спасен», — говорил он своим 12 ученикам. Он исцелял больных и увечных, прокаженных и сумасшедших. Он воскрешал мертвых мужчин и женщин, детей и стариков, обманывая смерть и смеясь ей в лицо. Он учил, что смерть — это всего лишь иллюзия, что ее нет, а есть только вечная жизнь, и что к ней надо стремиться. Он въехал в священный город на осле, и его окружала толпа, внимавшая каждому его слову. Он прогнал из храма торговцев и нечестивых священников, наживавшихся на имени Бога. Везде его окружали любившие его и втайне ненавидевшие. Одни называли его спасителем обещанным, другие — лжепророком, отцом лжи и демоном. Враги оклеветали его перед царем той страны, в которой он учил истине. Его схватила стража, но он, могущественный и знающий, покорился. Ибо до этого ему было явлено от великого отца его, какую жертву он должен принести ради спасения мира. Спаситель мира был приговорен к смерти через распятие. Он восстал из мертвых после смерти в новый день. Так сбылось древнее пророчество. Спаситель своими страданиями и великой жертвой заслужил спасение миру и людям. После воскресения он вознесся на небо, но обещал, что вернется для главного сражения. Священники в день его воскресения на его могиле оглашают тишину громкими стенаниями. И вдруг тьма сменяется ярчайшим светом, идущим со всех сторон, и жрецы кричат: «Возрадуйтесь! О священные посвященные! Ваш Бог восстал! Его смерть и страдания дают нам спасение!» Его звали Бог Солнца, Митра, Мехр.